Говорит радио «Свобода». Откуда они берутся? Английская женщина задала мне вопрос, очень простой. Тем не менее, у меня не нашлось сразу ответа. Вопрос такой. Русские люди, каких я знаю по литературе или каких я много встречала, добрые, умные, человечные. Но когда видишь советских начальников, эту многочисленную, как их называют, касту, наблюдаешь, что они делают, что говорят, я не узнаю в них ничего русского. Такое впечатление, что это не то, что каста, но другая, особая раса. Рассмотрите на снимке праздничных трибун, где они собираются вместе. У них даже во внешности что-то общее. Откуда они берутся? Подумав, я сказал, они получаются в результате естественного отбора. В каждом обществе в процессе естественного отбора выделяются те или иные личности. Жизнь общества в Советском Союзе построена на таких принципах, что в гору прибивается только данный тип. Как из мешка белой фасоли можно выбрать редкие фасолиные рябые, и их горсть будет отличаться от остальных в мешке. Так и из масс выделяются этот тип советского начальника. И собранные на трибуне, они отличаются от тех, кто в массе идет по трибунам. Но когда в их песне поется «Вышли мы из народа», то здесь они не лгут, это так. В Советском Союзе принцип наследственной власти, в отличие от монархии, практически не существует. Дети руководителей, например, дети Сталина, дети Хрущева, не только не перенимают власть, но часто имеют самую изломанную судьбу. Дорога в начальники, и здесь коммунисты опять не лгут, подлинно демократически открыта для каждого. Но вся тонкость в том, что это за дорога. В революционные времена принцип отбора руководителя, пожалуй, лучше всего иллюстрировался вопросом, который, по воспоминаниям современников, задавал сам Ленин. Сколько врагов вы расстреляли собственноручно? Говоря точно, естественно, отбирался тип идейно самоотверженного палача – Дзержинский. В сталинские времена этот тип почти целиком был перебит сменившейся его категорией – более гибкой, хитрой и подлой, выкристаллизовывавшейся по принципу «сколько доносов сделали, сколько соперников заклеймили, перехитрили и утопили». Хрущев, например. В эти два периода были возможны головокружительные взлеты, карьеры в считанные дни, как и расстрелов в любую минуту. Со стабилизацией режима стабилизировался и отбор. Сохранились и те же сталинские принципы, но отбор стал спокойнее, длительней и, с одной стороны, потерял свою кровавость, с другой стороны, приобрел почти абсолютную надежность. Головокружительных взлетов не стало, карьера строилась всю жизнь, и в самом этом залог прочности. Кандидат в будущие руководители – начинает вырисовываться буквально уже с детского сада. Это то несмышленное дитя, которое приходит к воспитательнице и, скажем, ябедничает на других. Советское воспитание, равняющееся на образец Павлика Морозова, донос одобряет. И такое дитя хвалится, поощряется, и оно начинает стараться. И песенку про Ленина оно поет громче всех. И когда никто не хочет есть вареную свеклу, оно от одной старательности свеклу ест. Потом оно переходит в школу, построенную на субординации среди учеников, привыкших к похвалам старших, вертящийся перед ними, умело ябедничающий ребенок. Для директора и педсовета это находка и клад. Такой ребенок не откажется рисовать стенгазету ценой отказа от футбола во дворе. Наоборот, он малюет самые яркие знамена и лозунги. Он же будет старостой или председателем совета пионерского отряда. Затем и своей дружины. Он, не мигнув оком, когда прикажут, пишет заявление в комсомол и становится секретарем ячейки. Комсомол – это уже выход в большое море. Райкомы, обкомы, заседания, резолюции, отряды, прикосновение к крупным материальным средствам. И ощутимые награды, премии, путевки в молодежные лагеря. Масса пойдет на заводы, особо талантливые и способные, если удастся, продолжат учебы. Но оторвавшиеся единицы – пойдут по комсомольской линии. Для этого не нужен талант, более того, он только помешает. Требуется умение следовать схеме, догме, улавливать и выполнять распоряжения сверху, буква в букву. Талант же непременно попытается внести что-то свое, оригинальное, на чем рано или поздно погорит. Так несколько парадоксальным образом в гору выбиваются не талантливые, а бездарные, но активные. Деятельные ничтожества, доносчики. Из них отбираются слушатели ВПШ, выше партийной школы. Это же гарантия на руководящий пост по их окончании. Это царско-сельский лицей, ИТАН, клуб для избранных. Отсюда они и берутся. Кадры руководителей планово и продуманно готовятся. И они, всей системой жизни, выдвигаются так, что никто талантливый, независимый, слишком умный, оригинальный, честный, автоматически в их ряды попасть не может. Если же какой-то чудом попал, пусть недалекий, но хотя бы порядочный, то он не выдержит дальнейшей борьбы, потому что дальше разгорается борьба между ними самими, в котором побеждают наиболее ловкие, хитрые, изворотливые, беспринципные, то есть умеющие моментально перестраиваться, следуя всем зигзагам политики, умеющие себя подать, а других потопить и так далее. Слабые остаются на постах инструкторов в захолустных райкомах. Наиболее пробивные дойдут до праздничных трибун, и поскольку у них сходные черты характера, одинаковые методы борьбы, склады ума, образа жизни, например, сплошное сидение за столами в президиумах, на пленумах, заседаниях и тому подобное, одинаковое питание по спецсети, как правило, чрезмерное, вызывающее ожирение при сидящем образе жизни, и даже одинаковые условия неспокойного, озабоченного отдыха в спецсанаториях, ты тут отдыхаешь, а там тебя подсидят, если тишь. Видимо, все эти факторы, как и масса других еще, приводят к тому, что даже внешне они становятся похожи и отличаются от масс. Действительно, уже как особая раса. Раса квадратов. Слышал я такое определение в Москве. Раса партийных скобарей. Слышал определение в Ленинграде. Их жизнь – это нечто совершенно особенное, где ценности измеряются не величиной благородной радости, чистой совестью, творческими достижениями, а высотой партийного или административно-хозяйственного поста, количеством орденов, местом в президиуме и, главное, количеством обойденных соперников. Я был знаком с секретарем Тульского обкома Иваном Юнаком. У меня всегда было ощущение, что кто-то из нас, или я, или он, существо с другой планеты, что мы люди с совершенно разным мышлением, лежащим в разных плоскостях под крутым углом. То, что мне кажется верным, ему представлялось боком и наоборот. Однажды он преподнес мне с дарственной надписью свой собственный предвыборный плакат с изложением блестящей, по-видимому, как должно считаться у них, биографии. Я снял этот плакат на пленку, у меня до сих пор хранится его фотокопия. Мне кажется, интересно вдуматься в факты жизни одного из руководителей. Жизни, подчеркиваю. После партийной подготовки он начинает очень низко. Заведующим отделом животноводства, директором межрайонного пункта Гострахфонд, главный агроном Россельхозуправления в городе Тальное Киевской области. Этот человек, который в будущем будет наместником и безраздельным владыкой Тульской области, равный по размерам доброму государству, владыкой во всем – культуре, искусстве, промышленности, науке, ракетостроении и языкознании. Один из тех секретарей обкомов, на которых, как на стопах, и стоит строй. В 1949 году Юнак избирается первым секретарем Ладожского райкома КП Украины. С 1953 по 1954 год он первый секретарь Корсунь-Шевченского райкома партии. В 1954 году первый заместитель председателя исполкома Черкасского областного совета депутатов, а затем инспектор Центрального комитета КП Украины. Видимо, он чем-то здорово отличился в этом 54-м году, во всяком случае развил деятельность, потому что тут же, в 1954 году, становится председателем облсполкома в Днепропетровске. Это неплохой пост. На нем он находится 7 лет, когда вдруг, как написано в биографии, в июле 1961 года пленум Тульского обкома партии избрал Юнака первым секретарем обкома КПСС. Где Днепропетровск, а где Тула? Как этот тульский пленум влюбился в товарища Юнака? Украинца, который даже по-русски грамотно не говорит. С чего это его в Тулу? Может, он был поклонником Толстого? Нет, тогда он был поклонником Хрущева. Он мне рассказывал, как это вышло, как это делается вообще. Хрущев был в Днепропетровске. Банкетовали за столом. Главе государства понравился тучный, квадратный, деловой предисполкома. Он в это время вспомнил, что у него дыра в Тульской области. Поштрафился секретарь обкома Хворостухин, дававший липовые цифры по мясу и молоку в попытках перегнать Америку. Сказал: «Иван, пойдешь в Тулу?» Хворостухина немедля вон послал Монгольскую республику, а пленум Тульского обкома партии избрал товарища Юнака первым секретарем. Для полноты представления, товарищ Юнак, конечно, непременный депутат Верховного Совета, делегат всех последних съездов и член ЦК. Член планово-финансовой комиссии Совета Союза. 15 орденов и медалей, и даже 2 большие золотые и 2 просто золотые медали ВДНХ. Подумать только, Будь у меня такая биография, я бы считал, что жизнь пропала, угробленная на фикции, на ничто. Но, собственно, против плоскости существования, который избирает себе тот или иной тип людей, возразить бы нечего, потому что дело каждого положить свою единственную жизнь на то, что ему нравится. Возразить бы нечего, если бы данный тип не требовал от всех остальных жить так, как он указывает. Это хуже. Я ему не указываю, а он мне указывает. Я его ни в лагерь, ни в сумасшедший дом не додумался бы направить, только за то, что он думает не так, как я, живет не так, как я, а он куда ж там, распоряжается мной как каким-то предметом, как крепостным. Поэтому лично я рассматриваю данный тип как общественно опасный, а взятие им власти в свои руки как большую историческую трагедию. 16 декабря 1977 год.